В зависимости от значения степени n рассматривают линейные уравнения, квадратные уравнения, биквадратные уравнения и уравнения степени больше двух. Они так и называются – уравнения n-ной степени.